Никто на свете не тратит на наряды больше, чем бывший раб. А Палас в этот день приказал своим людям явиться во всем самом лучшем. Сам же он был одет в просторный белый плащ. Когда, спустившись с Капитолийского холма, направился сначала на монетный двор при храме Неоны, а оттуда к храму Сатурна. Он принес перед изваяниями богов очищающую клятву и затем еще раз повторил ее в храме Юпитера. Желая вызвать беспорядок в делах, Палас забрал с собой всех своих вольноотпущенников, которых обучал в течение многих лет. Вероятно, он надеялся, что Нерон будет вынужден через несколько дней вернуть его. Но Синека оказался хитрее и заранее занял у разных банкиров 500 ученых рабов. Немедленно после ухода людей Паласа, разместившихся в административном здании на Палатине. Мало того, стоило Паласу покинуть Рим, как большинство его бывших подчиненных добровольно вернулось к своим прежним занятиям. Синека сохранил за собой широкие административные полномочия и создал нечто вроде государственного банка, который сужал большие суммы египетским царям и британским племенным королям. Таким образом, деньги непрерывно работали и приносили Синеке процентную прибыль. Нерон целую неделю не решался войти к матери. Агриппина была смертельно уязвлена. Она заперла в своих покоях на Палатине и призвала к себе британника с его приближенными учителями, чтобы показать болезнь. К приближенному британника принадлежал сын Веспасиана, Тит, а также, хотя и недолго, Анний Луканий, отец которого был двоюродным братом Синеки, и который слагал столь хорошие стихи, что никак не мог нравиться ни поэтам и художникам, и даже время от времени устраивал поэтические состязания, но победителем из них непременно выходил он сам. Нерон считал свою партию по смещению Паласа сыгранной мастерски, однако его терзали угрызения совести, когда он задумался о матери. Словно желая наказать себя, он под руководством Терпна принялся с усердием и упорством обучаться пению, для чего часто постился, и многие часы лежал на спине, водрузив на грудь тяжелую свинцовую плиту. К сожалению, его вокальные данные оказались весьма жалкими, и, честно признаться, мы стыдились за него и опасались, как бы его завывания не испугали какого-нибудь престарелого сенатора или посланника, забрёзшего на Палатинский холм. Добрые вести, пришедшие к этому времени из Армении, однако несколько возвысили императора в собственных глазах. По совету Синеки и Бура Нерон отозвал Карбулона, известнейшего полководца Рима из Германии, и отправил его в Армению. Это небольшое и зависимое от нас государство оккупировали парфяне, что, безусловно, являлось серьезным поводом для военного вмешательства. Карбулон и проконсул Сирии соединили берег реки Евфрат и выказали такую решимость в действиях, что парфяне сочли благоразумным убраться из Армении до того, как там начнется настоящая война. Сенат постановил в связи с этим устроить праздник благодарения, облег Нерона правом триумфа и повелел увенчать его дикторские фасции лавровым венком. Все эти события отвлекли римлян от отставки Паласа. Очень многие в городе опасались, как бы такая решительность Нерона не привела к окончательному разрыву с Парфией, и потому деловая жизнь столицы несколько замерла. Сатурналии в этом году длились 4 дня и были более непристойны, чем обычно. Все дарили друг другу очень дорогие подарки и насмехались над тупостью стариков, придерживавшихся старинного обычая и обменивавшихся лишь терракотовыми фигурками да праздничными хлебами. Один из огромных залов дворца был битком набит преподнесенными Нерону дарами, а провинциальные богачи все слали и слали императору всякие необыкновенные вещицы.